Глава 13. Ксения. Машина останавливается у башни, и водитель спешит открыть мне дверь, словно важная особа. Мне даже неудобно становится. Не хочется, чтобы из-за меня так напрягались. Я и сама могу открыть. Вчерашний день прошел насыщенно. После того, как отпустила Даню с Демидом, тут же пришел юрист, мужчина средних лет. Вежливо со мной разговаривал, опрашивал, уточнял. Я подписала несколько бумаг, и меня перевели в специальную комнату. Пусть дверь там была металлическая и закрывалась на замок, помещение выглядело номером дешевой придорожной гостиницы, а не камерой в участке. И это намного лучше голого бетона за железными прутьями. В отделении в это время происходил какой-то хаос. Сотрудники бегали, как наскепидаренные. Часто было слышно, что кто-то на кого-то кричал. Звукоизоляция в комнате оказалась никакой, потому шум и суета, что доносились до позднего вечера, немного мешали. Иногда можно было понять смысл обрывков разговоров. Оказалось, после моего задержания в башне и в каком-то ТЦ произошла еще пара происшествий, в которых обвиняли меня. Злоумышленники что-то украли, а на месте преступления оставили рисунок баллончиком с краской. Юрист заявлялся еще не единожды, один раз с покрасневшим и извиняющимся офицером, которому я оставила след на шее, другой с непонятным следователем с колючими маленькими глазками. Тот, недовольно поглядывая на юриста, задал несколько надоевших мне вопросов и удалился после моих привычных ответов. Ночь прошла в раздумьях. Долго не могла уснуть, беспокоилась за Даню. А как он там? Может, все время плачет? А что ест? Но внутри сидит надежда, что все хорошо. Демид своим видом излучает и вселяет уверенность. И когда он уверял, что все будет в порядке, я поверила. А вообще непонятно, почему он помогает. Пусть так получилось, что именно он первый обратил внимание на потерявшегося Даню. Не передал своим сотрудникам, чтобы разобрались с потерянным ребенком. Сам решил во всем разобраться. Но почему продолжает помогать? Почему таскается с чужим малышом? Он же не знает, что это его сын, ведь так? Да, что я, никто не знает, и он точно знать об этом не может. Тогда из-за чего помогает? Какое ему до меня и малыша дело? Как бы то ни было, его внимание и забота очень приятны. Я же до сих пор не могу забыть этого мужчину и ту ночь. Демид действует на меня как-то по-особому. Когда он появился с моим сыночком, почувствовала, что тянет к нему. Таю под его взглядом, а любым словам мужчины хочется довериться. И еще, чтобы прижал к себе. Вот помимо волнения за малыша, всю ночь не давали спать дурацкие фантазии, где я и он. Сколько бы ни отгоняло их, все лезли и лезли. Только под утро уснула. Утром же юрист сообщил хорошую новость, что меня выпускают. Нужно было только еще несколько бумаг подписать, а у выхода уже ждала машина, присланная Демидом. Дорога много времени не заняла, и вот я у высоченного здания. Водитель передает меня сотруднику башни, что должен сопроводить. Мне подсказали, что малыш на островке отдыхает среди детских отделов. С мамой Демида. Надо же, даже не верится, что у него может быть мама. Он словно мифический титан, что появился на нашей земле непонятно каким образом. Не сильная я в мифах. Да, вчера мужчина уверял, что с ним ребенок в безопасности и под надзором, упомянул про свою маму. И что она поможет присмотреть за крохой. Но все равно, у Демида есть мама. Какая интересна она. И действительно, поднявшись на нужный этаж и проследовав за сопровождающим, оказываюсь среди лужайки из искусственной травы, клумб с настоящими декоративными пальмами, множеством всяких лазилок и аттракционов для детей. Прямо за спиной женщина в возрасте, что беседует с двумя маленькими девочками. На ее руках мой Данечка. Грызет очищенное от кожицы яблоко. «Мы можем взять его с собой на секретную операцию «Гусь-подкрадусь», — заявляет девочка с копной светло-рыжих волос. В руках этой девочки мягкая игрушка в виде гуся. На голове этого гуся черная повязка с прорезями для глаз. «Мне кажется, или я этих девочек уже видела?» «Он еще маленький, чтобы бегать за вами», — усмехается женщина. «Вы можете и тут поиграть, тем более вас уже наказали за то, что одни тут бегали, как оголтелые по магазинам, и пока мамы отошли в примерочную, сидите рядом со мной». «Это была очень важная и секретная миссия. Мы как ниндзя были, быстрые и незаметные», — немного расстроенно сообщает вторая девочка с русыми волосами. «Ну да уж», — громко хмыкает женщина. «Знаю, какие вы тихие бываете». «Придумала!» Радостно хлопает в ладоши та же девочка, подпрыгивая. «А давайте ребеночка посадим в тачку для продуктов. Мы его катать будем. Тогда успеет за нами. И вас возьмем с собой, чтобы мамы не ругались. Круть?» «Да-да», — поддерживает рыженькая. «Если будем шпионить с вами, то не заругают. Осталось вам только маску сделать, как у ниндзей. А то вы взрослая, большая, заметная». Тут я подхожу ближе, и Данечка меня замечает. Из его рук выпадает недоеденное яблоко. Малыш тут же тянется ко мне. «Ма!» Глазки крохи становятся влажными, и я бросаюсь к нему. Женщина, что держала моего сыночка в руках, сразу соображает, в чем дело, и передает Даню мне на руки. «А вот и мама пожаловала!» Радостно сообщает она. «В этот момент для меня окружающая действительность пропадает. Есть только мой Данечка». Слезы, как всегда, не могут удержаться в глазах, чертят на лице мокрые дорожки. Не знаю, сколько именно времени обнимаюсь с малышом, но женщина решает обратить на себя внимание. «Ксения, вы, должно быть, очень голодны, вам нужно поесть. И подошло время кормить Даню, пойдемте, познакомимся заодно». Но отреагировать на предложение не дает другой женский голос. «Кажется, я этого будущего богатыря знаю». Статная и богато одетая женщина, подходящая ближе в сопровождении группы людей, с интересом разглядывает меня. «А вы, стало быть, мама?»